Глава 18. После моего «говори» Миша воды в рот набирает, смотрит на меня пристально и молчит. «Ну что, чего вдруг замолчал?» Миша отступает. Случайно бедром угол стола задевает. Все, что сверху, тихонько звякает. «Дай мне время самому разобраться с твоей матерью. Я прошу тебя». «Очередная ложь во благо, да?» Я устало выдыхаю и качаю головой. «Нет, не ложь. Нам действительно есть что прояснить с Ниной. И ты не должна вмешиваться. Это наше личное». «О, конечно, личное. Настолько, что она демонстрирует тебе стринги время от времени». Я закипаю, и очень быстро. «Секс здесь ни при чем». Меня пронзают огненные молнии. «Так он был все же?» Не знаю, выдают ли мои глаза внутреннее состояние, но мое сердце — да. Бьется так, что скоро остановится навсегда. «Мариш!» Миша трет щетинистый подбородок, прячет нахмуренный взгляд за кривой улыбкой. «Отвечай, чего отпираться?» Кухонька заметно трансформируется. Стены исчезают, потолок и пол проваливаются. Я парю в воздухе, ожидая ответа от мужа. «Да, был, но очень давно». «Все, я труп». «Уходи», — выдавливаю еле-еле, скрипя зубами. «Любимая». Он делает полшага, я резко выставляю руку вперед. «Уходи! Пошел вон!» Мой крик возвращает назад суровую реальность и современную обстановку вокруг. Только вздохнуть не могу. Будто бы лишаюсь такой возможности навечно. Смотрю на взрослого мужика, а вижу несмышленого пацана, который не понимает, как поступить дальше. Стоит и прикидывает шансы. Придумывает идеальное алиби. Когда в его лице появляется решимость, я снова ору. «Пошел вон!» Миша кивает и молчком уходит. Я плюхаюсь на подоконник и запрокидываю голову. Глаза мокнут от слез, но я выдержу. Не буду реветь. Внутри меня крохи, которых никто не ждал. Я не позволю эмоциям навредить им. Не дам боли добраться до них. Лучше сама сдохну, чем мои малютки. Эта беременность — невероятное чудо. Самое настоящее волшебство. А может... Я бегу в спальню, достаю кожаный портфель с документами и, устроившись на полу, роюсь в бумажках. Загранпаспорт, СНИЛС, полис ОМС. Вот, вот оно! Сжимаю в руке многочисленную стопку макулатуры от маминого гинеколога. Здесь все. Старые рецепты, рекомендации, даже брошюрки рекламные. Но самое главное – выписное заключение. В нем черным по белому написано «Бесплодие». Отчего-то взгляд устремляется в раскрытое от штор окно. Сегодня растущая луна. Молодой месяц прячется за сизым облаком. А что, если Миша еще не уехал? Сидит в машине и караулит меня. Он не посмеет. Знает, что после его признания я растерзаю его на куски. Но я решаю проверить. Встаю и подхожу к окошку. У подъезда пусто. На небольшой парковке спят соседские машины. Многие я уже запомнила в лицо. Так что среди них точно нет Мишиного джипа. Ловлю облегчение, а через минуту напрягаюсь, взглянув на врачебные каракули. «Что же, заеду в клинику и все узнаю», — говорю сама себе тихо. «Только как дожить до утра?» Этот вечер окончательно меня травмирует. Миша спал с Ниной. «Мой муж кувыркался с моей матерью! Такое даже в кино редко встретишь, а тут...» «Какая же я все-таки наивная была!» Да и сейчас тоже. До сегодняшнего разговора с Мишей я верила, что когда-нибудь мы все проясним и снова будем вместе. Сможем переступить через прошлое и начать с нуля. Да уж, глупо это все. Я полночи не сплю, ворочаюсь бока на бок, гоняю разные мысли. Около 5 утра вылезаю из-под одеяла. За чашкой кофе перелистываю вчерашнюю находку и опять думаю о Мише. В моей голове все смешивается в один кисель. Он — отец моих детей и мерзкий предатель. Как такое возможно? Почему именно со мной это происходит? На телефон приходит сообщение от Крис. «Не приходи сегодня после учебы. Отдыхай». Быстро печатаю ей ответ, что со мной все в порядке, и я, наоборот, хочу проветриться и отвлечься. И вообще лекция будет онлайн. Она настаивает на своем. Я соглашаюсь, не желая с ней спорить. Кристина присылает радостный смайлик и сердечко. Я переворачиваю телефон экраном вниз и гляжу на настенные часы. Почти 7. Занятие начнется через час. Надо привести себя в чувство. Допиваю кофе, иду в ванную. Ровно в 8 сажусь за ноутбук и вникаю в интереснейшую тему, которая открывает для меня новые знания. По завершению преподаватель дает домашнее задание. Просит завтра скинуть готовую работу на электронную почту. Я сохраняю все файлы и впервые за сегодня испытываю радость. Учеба мне в удовольствие, хотя моя мать считала, да и считает, что для девушки главное удачно выйти замуж. Богатый муж – панацея от всех проблем. Ненавижу ее. И с каждым днем все сильнее и сильнее. С режущей ненавистью в груди я выхожу из квартиры и еду в клинику, в которой наблюдалась с 16 лет. У меня есть цель, и я добьюсь ее любыми способами. Алевтина Петровна – единственный гинеколог, к кому я когда-либо обращалась, и ее нашла Нина. «Здравствуйте. Я заглядываю в дверную щелку. Алевтина Петровна, к вам можно?» «Мариша, ну, конечно, проходи». Я захожу в кабинет и уверенным шагом приближаюсь к стулу возле стола. Присаживаюсь и кладу сумку на колени. «Что тебя привело ко мне? Выглядишь здоровой и счастливой». Алевтина Петровна примерно одного возраста с моей матерью. Плюс-минус год. У нее длинные светлые волосы, всегда густо подведенные голубые глаза и, естественно, полные губы. «Поговорите со мной откровенно», — я склоняю голову. «О чем ты?» — поправляет удлиненную челку. «Об этом». Лезу в сумку за своими старыми документами и свеженьким снимком УЗИ, на котором ей, как врачу, будет нетрудно разглядеть двух малышей. Она осторожно прикладывает палец к черно-белому подтверждению моей беременности и бледнеет. Губы приоткрываются. «Что скажете?» Упираюсь локтем в белую столешницу. «Я... Мариш... я...» «Вы же видите беременность, Алевтина Петровна?» «Ну, судя по вот этим вашим писулькам...» Толкаю к ней чуть смятые бумажки. «Я бесплодна. Как же так выходит, а?» «Маришенька...» Сгорбливается немного и явно теряется с ответом. «Не надо со мной сюсюкаться. Ответьте честно. Вы мне лгали все эти годы?» «Я не хотела...» Она чуть выпрямляется. «Я просто... Я так понимаю, те таблетки, что вы мне прописывали, противозачаточные, да?» Картинка отчетливо складывается, даже более чем. Я много лет принимала контрацептивы и ни разу не задумывалась прочесть хотя бы инструкцию, ведь я доверяла матери и врачу. «Господи!» Алевтина проводит рукой по лицу. «Мне нехорошо. А будет еще хуже, если я со всем этим обращусь в Минздрав и прокуратуру. Там я напишу на вас и на вашу клинику разгромное заявление. Вы пойдете под суд, Алевтина Петровна. Я вам обещаю». Собираю все бумаги и сую обратно в сумку. «У меня не было выбора». Алевтина срывается с кресла и нащупывает в кармане пачку сигарет. «Правда?» Я поднимаюсь. «Вы искалечили мне жизнь. Я была глупой девчонкой, которую привели на аборт и заставили поверить в то, что она больше никогда не сможет иметь детей. Вы столько лет кормили меня таблетками, лишь бы я случайно не забеременела. Поддерживали кошмарный миф, и ради чего? Я не понимаю». «Ты не должна была узнать», — приоткрывает окно на микро и прикуривает. «И я специально выбирала такие таблетки, у которых сопутствующий эффект — блокада овуляции и предотвращение созревания фолликула». «Вы чудовище! И вам место в клетке!» Мой голос надламывается. «Нина и Жанна гораздо страшнее тюрьмы, Мариш». «Кто?» — я пошатываюсь. «Моя мать и... Жанна Бодуч? Бывшая жена Миши?»